Косой парус «Филюги» с приставами отделился от адмиральского корабля. Муртаза послал чиновника на берег торопить посланных и сам снова принялся считать корабли. Пристава, два грека, явились, подкатывая глаза, вжимая головы в плечи, щелкая языками. Муртаза свирепо вытянул к ним жирное лицо. «Рассказали!» «Московский адмирал велел тебе кланяться и сказать, что они провожают посланника к султану. Мы сказали адмиралу, что ты не можешь пропустить посланника морем. Пусть едет, как все, через Крым на Бабу. Адмирал сказал, а не хотите пускать морем? Так мы всем флотом до Константинополя проводим посланника». Муртаза-паша на другой день послал важных беев к адмиралу. И беи сказали: «Мы вас, московитов, жалеем. Вы нашего Черного моря не знаете. Во время нужды на нем сердца человеческие черные. Оттого и зовется оно черным. Послушайте нас. Поезжайте сушей на Бабу». Адмирал Головин только надулся. И испугали. И стоявший тут же какой-то длинный, с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись. Ну, что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построения, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавках? Откажи таким нахалам! Надеясь на одного Аллаха, Муртаза-паша затягивал переговоры.